На следующее утро на нас свалилась целая куча забот и хлопот, как нередко бывает при строительных работах. Новый трос от чего-то порвался, ковш упал на понтон, и тот вместе со всей нашей работой ушел на 8 футов под воду. Мы врыли в болото анкерную сваю и стали вытягивать понтон из воды, но трос лопнул опять и начисто отхватил ноги одному из рабочих. Мы перевязали обрубки и отвезли рабочего с Салинос, а потом посыпалось. От занесенных тросом микробов у рабочего развелось заражение крови, а повар наконец оправдал мои опасения и попытался продать нашему инженеру баночку марихуаны. Словом, о покое можно было только мечтать. Прошло 2 недели. Прежде чем мы установили новый понтон, наняли нового рабочего и сменили повара. Мое знакомство с общественной жизнью Ломы на время прекратилось. Но когда землечерпалка заработала и дизельный двигатель вновь уютно забормотал на болоте, я решил навестить Алекса Хартнелла. Проходя мимо дома сестер Хокинс, я заглянул внутрь сквозь калитку в кипарисовой изгороди. Дом, казалось, окружала кромешная тьма и усиливал тусклый свет в одном из окошек. В ту ночь дул легкий ветер, кативший по деревне клубы тумана, похожего на перекати поле. Я то шел по чистой дороге, то вдруг исчезал в серой мгле, а вдалеке метались по полям огромные серебряные шары тумана. Мне почудилось, что во дворе сестер Хокинс кто-то стонет, а когда я вышел из тумана, в поле поспешно юркнул темный силуэт. По характерному шарканью я понял, что это китаец, рабочий в сандалиях. Китайцы едят чего-то такое, что можно поймать только ночью. Алекс открыл дверь почти сразу. Вроде бы он был рад меня видеть, да и сестры дома не оказалось. Я сел поближе к печке, и он принес бутылку того отменного бренди. «Слышал, у тебя большие неприятности», — сказал Алекс. Я вкратце рассказал о последних событиях. «Где-то даже исследования проводили. Беда и впрямь не приходит одна. Они случаются по 3, 5... «Или 7 за раз?» Алекс кивнул. «Иногда мне тоже так кажется». «Как поживают сестры Хокинс?» — спросил я. «Мне сейчас померещилось, что возле их дома кто-то плакал». Алекс, казалось, не хотел говорить об этом и одновременно очень хотел. «Я к ним заходил неделю назад». Мисс Эмми плохо себя чувствовала, и я ее не видел. Только с мисс Эммолин поговорил. Тут Алекс не выдержал и затараторил. «Слушай, что-то там неладное творится, какая-то чертовщина!» «Ты прямо как родственник о них печешься», — заметил я. «Ну, их отец очень дружил с моим, а сестер мы с детства называли тетушкой Эмми и тетушкой Эммолин. Они не способны на дурной поступок. Нам всем придется нелегко, если сестры Хокинс окажутся вовсе не сестрами Хокинс». «Коллективное сознание?» — спросил я. «Их дом — символ безопасности!» — воскликнул Алекс. «Ребенка там угостят пряником, а девушка всегда может получить добрый совет и поддержку». «Да, они высокомерны, но они верят в добро и живут так, словно честность и впрямь лучшая политика, а добродетель — сама себе награда. Нам без них никак». «Понимаю». «Но мисс Эммолин сейчас борется с чем-то страшным, и вряд ли она победит». «В каком смысле?» «Да я и сам не знаю. Но мне очень хочется пристрелить Джонни Медведя и бросить труп в болото. Ей-богу, я всерьез об этом думал. «Да он же ни в чем не виноват», — возразил я. «Он же вроде автомата с музыкой, только монетой служит стакан виски». Мы сменили тему, а через пару часов я отправился домой. Мне показалось, что туман так и льнет кипарисовые изгороди вокруг дома Хокинсов, а серебряные шары медленно вплывают в калитки один за другим. Я улыбнулся. Как же легко меняется человеческое восприятие, как запросто подстраивается под наши мысли. Свет в доме больше не горел. Моя работа, наконец, вошла в нормальное русло. Большой ковш уверенно проедал в болоте траншею, да и все работники почувствовали перемены к лучшему. Новый повар так искусно им льстил, что они готовы были есть жареный цемент. Все-таки личность повара куда сильнее сказывается на душевном спокойствии рабочих, чем его кулинарные таланты. Через пару дней после моего визита к Алексу я отправился в бар «Буффало». Прошел по дощатому настилу, волоча за собой клочья тумана, и шагнул внутрь. Толстяк Карл тут же поднялся мне навстречу и принялся натирать стакан, а я крикнул: «Виски!», не дав ему задать коронный вопрос. Я взял стакан и сел на привычный неудобный стул. Алекса в баре не было. Тимоти Рац играл в солитер, и ему постоянно улыбалась удача. Он разложил пасьянс 4 раза подряд и после каждого непременно выпивал. Тем временем в баре собиралось все больше народу. И что бы мы все делали без Буффало? Примерно в 10 часов пришла страшная весть. Думая о таких вещах потом, никогда не удается припомнить, как именно все выяснилось. Кто-то входит, поднимается шепот, а в следующий миг все уже знают о случившемся в самых мелких подробностях. Мисс Эмми покончила с собой. Кто принес эту новость? Не помню. Она повесилась. Обсуждали это не очень охотно. Люди пытались свыкнуться со страшным известием. Оно не укладывалось в их картину мира. Посетители бара сбились в кучки и тихо беседовали. Створчатые двери медленно растворились, и внутрь прокрался Джонни Медведь. Большая лохматая голова покачивалась, на лице царила та же глупая улыбка. Квадратные ноги бесшумно скользили по полу. Он огляделся по сторонам и прощебетал: «Виски!» На сей раз правду захотелось узнать всем. Людям было стыдно за себя, но они всей душой желали знать, что случилось. Толстяк Карл налил Джонни виски. Тимоти Рац отложил карты и встал. Джонни Медведь осушил стакан. Я закрыл глаза. Врач резко и грубо спросил: «Где она, Эмалин?» Ему ответил другой голос. Я слышал такое впервые. За бесчисленными слоями ледяного спокойствия и самообладания крылось страшное, безысходное горе. Эмалин говорила монотонным, нарочито равнодушным тоном, но в нем все равно звучало отчаяние. «Здесь, доктор?» Долгое молчание. «Она висит уже давно». «Я не знаю, сколько, сэр». «Почему она сделала это, Эмалин?» Опять монотонный голос. «Не знаю, сэр». Опять молчание, еще дольше прежнего. «Хм, Эмалин, а вы знали, что она ждет ребенка?» Холодный голос дрогнул. раздался вздох и очень тихое: «Да, доктор». «Вы поэтому так долго не могли ее найти?» «Ах, Эммалин, простите, я не это имел в виду, бедняжка». В голосе Эммалин зазвучало прежнее самообладание. «Вы можете выписать свидетельство, не упоминая...» «Разумеется, разумеется. И с хозяином похоронного бюро я тоже поговорю, не волнуйтесь». «Спасибо, доктор». «Пойду, сделаю несколько звонков. Вам сейчас нельзя оставаться одной. Давайте пройдем в другую комнату, Эммалин. Я вам дам успокоительное». «Виски! Виски для Джонни!» Опять улыбка и покачивающаяся голова. Толстяк Карл налил Джонни второй стакан, тот его выпил, свернулся клубком под столиком и заснул. Все молчали. Несколько человек подошли к стойке и молча выложили монеты. Они выглядели потрясенными до глубины души. Их привычный мир только что рухнул. Через несколько минут в тихий бар вошел Алекс. «Ты уже слышал?» — спросил он меня. «Да». «Этого я и боялся», — воскликнул он. «Помнишь наш недавний разговор?» «Этого я и боялся», — я кивнул. Алекс вытер глаза. «Просто не верится. Я уже хотел что-нибудь сказать, когда в углу что-то зашуршало, и из-под стола, точно барсук, выполз Джонни Медведь. Он встал, подошел к бару и, выжидательно улыбнувшись толстяку Карлу, спросил: «Виски?» Тут на середину комнаты вышел Алекс и обратился ко всем присутствующим. «Народ, послушайте, это слишком далеко зашло. Хватит, пора положить этому конец». Если он ждал возражений, то напрасно. Все посетители дружно закивали. «Виски для Джонни!» Алекс повернулся к дурачку. «Постыдился бы! Мисс Эми кормила тебя и одевала. У тебя другой одежды-то и не было». Джонни улыбнулся. «Виски для Джонни!» И стал показывать свои фокусы. Кто-то напевно и гнусаво говорил по-китайски. Алекс обрадовался. Но тут другой голос стал повторять эти же слова, только медленно и без гнусавости. Я и глазом моргнуть не успел, как Алекс среагировал. Его кулак врезался в лицо Джонни Медведя. «Я же сказал, хватит!» — прокричал он. Джонни кое-как удержался на ногах. Его губы были разбиты и кровоточили, но улыбка с лица не исчезла. Он двигался легко и непринужденно. Его руки обхватили Алекса, точно щупальца анемоны. Алекс прогнулся назад. Я тут же подскочил и попытался выкрутить Джонни хотя бы одну руку, но даже не смог оторвать ее от Алекса. Тогда толстяк Карл взял тяжеленную открывалку для бочек, ударил Джонни по голове и бил до тех пор, пока тот не обмяк и не рухнул на пол. Я подхватил Алекса и усадил на стол. «Ты как?» «Нормально». «Спину вывихнул, кажется. Ничего, заживет». «Ты на Форде приехал? Давай я отвезу тебя домой». Ни Алекс, ни я даже не взглянули на дом сестер Хокинс, когда проезжали мимо. Я не сводил глаз с дороги. Подъехав к темному дому Алекса, я помог ему лечь в постель и напоил горячим бренди. За все это время он не вымолвил ни слова, но, оказавшись в постели, спросил: «Как ты думаешь, Никто ничего не заметил. Я вовремя его остановил. Ты о чем? Я даже не понял, за что ты его ударил. Тогда слушай, — сказал Алекс. Мне какое-то время придется посидеть дома, полечить спину. Если вдруг люди начнут судачить, ты их останови, ладно? Не понимаю, о чем ты? Он посмотрел мне в глаза. Надеюсь, тебе можно доверять. Тот второй голос — это был голос мисс Эмми.